Любопытный роман пережил знаменитый английский военачальник герцог Веллингтон. В бытность еще капитаном Уолслием он ухаживал за красавицей Екатериной Пакингем, третьей дочерью лорда Лонгфорда. Она отвечала ему взаимностью, и дело кончилось бы браком, если бы не противодействие отца, который считал Веллингтона слишком бедным. Дочь, однако, твердо стояла на своем, уверяя возлюбленного, что непременно станет его женой, и просила его считать себя ее женихом. Вскоре после этого Веллингтон уехал со своим полком в Индию. За 9 лет отсутствия знаменитого полководца с Катериной Пакингем произошла большая перемена. Она заболела оспой, которая не только обезобразила ее, но едва не свела в могилу. Только молодые силы и спасли ее. Когда Веллингтон вернулся, девушка хотела освободить его от слова, но он не решился воспользоваться ее благородством и женился на ней. Королева Шарлотта, которой Екатерина была представлена при дворе, была в восхищении от твердости ее воли. «Мне очень приятно приветствовать вас при моем дворе как образец энергии. Если кто-нибудь в мире заслужил быть счастливым, то это, конечно, вы. Правду ли говорят, что вам удалось за все 9 лет отсутствия вашего жениха не написать ему ни одного письма? Правда, ваше величество. А думали вы о нем? Всегда, ваше величество». 9 лет спустя английская писательница Мария Эджворт, бывшая в очень хороших отношениях с Лонгфордом, писала родственнице, как счастливо чувствует себя, вероятно, леди Веллингтон после блестящей победы ее мужа. Читали ли вы в газетах, что она стремглав бросилась навстречу лорду Берри, чтобы узнать от него первые сведения о своем муже еще до того, как он выйдет из экипажа? Однако герцог не мог считать себя таким счастливым, как его жена. Он брюзжал и часто говаривал: «Жизнь не стоит того, чтобы жить». Причина этого — отчасти врожденный пессимизм, отчасти то обстоятельство, что он все силы и помыслы посвятил служению Отечеству. Он не мог быть удовлетворен радостями тихой семейной жизни. Кроме того, супруги не сходились также во взглядах, вкусах и привычках. Раздражительность и добродушие как-то уживались в душе Веллингтона. Родственники сравнивали вспышки его гнева с паровым клапаном. После каждой такой вспышки он тотчас старался загладить свою вину. Однажды он послал своего второго сына, лорда Чарльза Уолслея, на остров Мальту с важным поручением по службе. Когда сын вернулся в Лондон на неделю позже, чем ожидал его герцог, суровый воин, думая, что неделя эта была проведена в кутежах в веселом городе Париже, наказал его тем, что не обменялся с ним ни единым словом в течение нескольких дней. Случайно, однако, Веллингтон узнал, что Чарльза задержал карантин в Марселе. Подойдя к сыну, он нежно прижал его к груди. «Чарльз, хотелось бы тебе поохотиться этой зимой. С удовольствием, но у меня нет лошади. Я послал твоему банкиру 1000 фунтов. На лошадь хватит». И такие сцены часто происходили в доме герцога. Из любви к мужу жена покорно переносила его раздражительность. Виделись они, впрочем, нечасто, так как Веллингтону годами приходилось быть в других местах по обязанностям службы.